4. Мальчики проскользнули в дом Денбра, как призраки. Отец Билла еще не вернулся с работы. Шэрон Денбра сидела на кухне и читала книгу. Запах ужина, жарящиеся трески, доплывал до прихожей. Ричи позвонил домой, чтобы сообщить матери, что он не умер. Просто заглянул к Биллу. «Кто пришел?» — позвала миссис Денбра, когда Ричи положил трубку на рычаг. Они застыли, виновато переглядываясь. Потом Билл откликнулся. «Это я, мама! Ричи Тозер, мэм!» — крикнул Ричи. «Привет, Ричи!» — с полным безразличием в голосе ответила миссис Денбра. «Поужинаешь с нами?» «Спасибо, мам, но мама зайдет за мной через полчаса или чуть позже». «Передавай ей привет, хорошо?» «Да, мэм, обязательно передам». «Пошли», — прошептал Билл. «Хватит болтать». Они поднялись на второй этаж и зашли в комнату Билла, по-мальчишески аккуратную, то есть настолько аккуратную, чтобы создавать у матери этого мальчишки минимум проблем. На полках навалом лежали книги и комиксы. На столе тоже комиксы, модели, игрушки и стопка сорокопяток. Тут же стояла и пишущая машинка, старый Underwood. Родители подарили ее Биллу 2 года назад на Рождество, и Билл иногда печатал на ней рассказы. После смерти Джорджа чуть чаще. Выдуманные истории вроде бы отвлекали от реальности. Патефону нашлось место только на полу, напротив кровати, на его крышке лежала сложенная одежда. Билл убрал одежду в ящике комода, потом взял со стола пластинки. Просмотрел их, отобрал с полдесятка. Поставил на толстый шпиндель и включил патефон. Флитвудс запели «Подойди нежно, дорогой». Ричи скорчил гримасу. Билл улыбнулся, несмотря на то, что сердце у него бешено колотилось. «Они не любят рок-н-ролл. Они подарили мне эту пластинку на день рождения. Плюс 2 пластинки Пэта Буна и Томми Сенса. Я ставлю Литл Ричарда и крикуна Джея Хокинса, когда их нет дома. А если она услышит эту музыку, то подумает, что мы в моей комнате. Пошли». Комната Джорджа находилась по другую сторону коридора. Ричи посмотрел на закрытую дверь и облизнул губы. «Они не запирают ее?» — шепотом спросил он у Билла. Внезапно ему очень захотелось, чтобы дверь была заперта. Внезапно он уже не мог поверить, что эта мысль принадлежала ему. Билл, белый как мел, покачал головой и повернул ручку. Вошел первым, посмотрел на Ричи. Через мгновение Ричи последовал за ним. Билл закрыл дверь, приглушив Флитвудс. Ричи подпрыгнул от едва слышного щелчка собачки. Огляделся, в страхе и с недаемой любопытством. Прежде всего отметил сухую затхлость воздуха. «Здесь давно уже не открывали окно», — подумал он. «Черт, да здесь просто давно никто не дышал. Вот что ощущается в этой комнате». От этой мысли по телу пробежала дрожь, он вновь облизнул губы. Взгляд его упал на кровать Джорджа, и он подумал о Джорджа, который сейчас спал под земляным одеялом на кладбище Гора Надежды. Гнил там. И руки его не сложили, потому что для этого требовались обе руки, а Джорджа похоронили только с одной. В горле у Ричи что-то булькнуло. Билл повернулся, вопросительно посмотрел на него. «Ты прав», — просипел Ричи. «Тут просто мурашки бегут по коже. Представить себе не могу, как ты решался заходить сюда один». «Он был моим братом», — искренне ответил Билл. «Иногда мне хочется зайти, и все». На стенах висели постеры, постеры маленького мальчика. Один изображал Тома Великолепного, мультяшного персонажа программы «Капитан Кенгуру», прыгающего через голову и тянущиеся к нему руки Крэбби Эпплтона, само собой прогнившего насквозь. На другом Ричи увидел племянников Дональда Дака, Вилли, Билли и Дилли, вышагивающих в своих кипариках с большими козырьками. На третьем Джордж раскрасил его сам. Мистер До останавливал транспортный поток, чтобы маленькие дети, направляющиеся в школу, могли перейти улицу. «Мистер До говорит водителям, подождите», — гласила надпись на постере. «Малыш не отличался аккуратностью», — подумал Ричи. «Вылезал за контуры». И тут его передернуло. Другой постер Джордж раскрасить уже не смог бы. Ричи посмотрел на стол у окна. Миссис Денбро положила туда все табели с оценками Джорджа, наполовину раскрытые. Глядя на них, зная, что других уже не будет, зная, что Джордж умер прежде, чем научился раскрашивать плакаты, не выходя за контуры, зная, что его жизнь оборвалась окончательно и бесповоротно после того, как он получил лишь несколько детсадовских табелей и один в первом классе, Ричи впервые в полной мере осознал, что такое смерть. Словно огромный железный сейф упал ему в мозг и остался там. «Я могу умереть!» — в диком ужасе закричал его рассудок. «Любой может, любой!» «Ну и ну!» — с дрожью в голосе вымолвил он. На больше его не хватило. «Да», — прошептал Билл. Сел на кровать Джорджа. «Посмотри!» Ричи проследил за пальцем Билла и увидел лежащий на полу альбом. «Мои фотографии», — прочитал Ричи. «Джордж Элмер Денбро, 6 лет». «6 лет!» — взвизгнул его рассудок точно так же, как и чуть раньше. 6 лет навсегда! Любой может умереть, мать его! Кто угодно!» «Он был открыт», — добавил Билл. «Раньше». «А теперь закрыт», — нервно ответил Ричи. Сел на кровать рядом с Биллом и посмотрел на альбом. «Книжки часто закрываются сами собой». «Страницы, да, но не обложки. Альбом закрылся сам». Он повернулся к Ричи. Его глаза на бледном лице стали совсем черными. «Но он хочет, чтобы его открыли. Я так думаю». Ричи поднялся и медленно направился к фотоальбому, который лежал у окна, занавешенного тюлем. Выглянув, он увидел яблоню во дворе дома Денбро. На черной искривленной ветви чуть покачивались качели. Ричи вновь посмотрел на фотоальбом Джорджа. Сухое бурое пятно закрашивало торец, начиная с середины. Выглядело оно как разлитый кетчуп. И Ричи без труда представил себе, как Джордж рассматривает фотографии в своем альбоме и ест хот-дог или большой, залитый кетчупом гамбургер. Кусает, и кетчуп капает на альбом. Маленькие дети всегда все пачкают. Это мог быть кетчуп. Но Ричи знал, что это не так. Он коснулся фотоальбома и отдернул руку. Какой холодный! Альбом долго, чуть ли не целый день, лежал под солнечными лучами, которые лишь в малой степени рассеивал тюль, но от него так и веяло холодом. «Я просто оставлю его на месте», — подумал Ричи. «Я не хочу смотреть этот дурацкий старый альбом, видеть людей, которых знать не знаю. Пожалуй, скажу Биллу, что передумал. Мы вернемся в его комнату, почитаем комиксы, потом я пойду домой. Поужинаю и лягу спать пораньше, потому что очень устал. А завтра утром, когда встану, у меня не останется сомнений. Я поверю, что альбом измазан кетчупом. Именно так. Да». И он открыл альбом пальцами, которые находились в 1000 миль от него, на концах длинных протезов, и принялся рассматривать лица и места в альбоме Джорджа. Тетушек, дядюшек, младенцев, дома, старые форды и студебеккеры, телефонные провода, почтовые ящики, заборы из штакетника, черпаки, в которых плескалась мутная вода, колесо обозрения на окружной ярмарке, водонапорную башню, руины металлургического завода Китчнера. Пальцы двигались все быстрее, и вскоре он уже листал пустые страницы. Начал переворачивать их в обратном направлении. Не хотел, но ничего не мог с собой поделать. Открыл фотографию центра Дерри, пересечения главной улицы и канала где-то в 1930 году. Эта фотография стояла в альбоме «Последний». «Школьной фотографии Джорджа? Нет». Ричи посмотрел на Билла, испытывая облегчение, смешанное с раздражением. «И как это понимать, Большой Билл?» «Что?» «Последняя в альбоме фотография центра города в стародавние времена. За ней все пусто». Билл поднялся с кровати, подошел к Ричи. Посмотрел на фотографию центра Дерри, сделанную почти 30 лет назад. Старинные автомобили и грузовики, старинные уличные фонари с гроздями круглых стеклянных колпаков, напоминающих белые виноградины. Пешеходы, прогуливающиеся у канала и схваченные в момент щелкания затвора. Он перевернул страницу и увидел, что следующее, как и сказал Ричи, пуста. «А нет, подождите, не совсем пуста. Осталась складная подставка, какие фотостудии клеят к обратной стороне фотографии, чтобы ее можно было поставить». «Она здесь была!» — Билл постучал по подставке. «Смотри!» «Не слабо. И что, по-твоему, с ней случилось?» «Я не знаю». Билл взял альбом у Ричи и положил на колени. Начал перелистывать страницы назад в поисках фотографии Джорджа. Минуту спустя он сдался, а страницы нет. Они принялись переворачиваться сами, медленно и монотонно, с негромким шуршанием. Ричи и Билл переглянулись, широко раскрыв глаза, и вновь посмотрели на альбом. Страницы перестали переворачиваться, как только открылась коричневатая фотография центра Дерри, каким он был задолго до рождения Билла или Ричи. «Ух ты!» — воскликнул Ричи и положил альбом себе на колени. В его голосе теперь не слышалось страха, а на лице читалось ожидание чуда. «Срань господня! Что? Что на ней? Мы! Вот что на ней! Ё-моё, посмотри!» Билл взялся за фотоальбом, склонился над ним. Теперь они напоминали мальчиков на репетиции хора. Билл шумно вдохнул, и Ричи понял, что он тоже это увидел. Загнанные под блестящую поверхность черно-белой фотографии, два мальчика шагали по главной улице к перекрестку с центральной, к тому месту, где канал уходил под землю на 1,5 мили. Два мальчика резко выделялись на фоне низкой бетонной стены канала. Один в бриджах, второй в матросском костюме, с твидовой кепкой на голове. К камере они повернулись на 3/4 и смотрели на другую сторону улицы. Не вызывало сомнений, что мальчик в бриджах Ричи Тозер, а в матросском костюме и твидовой кепке — Заика Билл. Будто загипнотизированные, они смотрели на себя, изображенных на фотографии, которая была старше их в 3 раза. Язык у Ричи вдруг сделался сухим, как пыль, и гладким, как стекло. В нескольких шагах от мальчиков мужчина держался за шляпу. Его пальто застыло, развиваясь сзади, словно подхваченное порывом ветра. На мостовой фотограф запечатлел модели Т, Пирс Эрроу, Шевроле с подножками. «Я не верю», — начал Билл. И тут фотография пришла в движение. Модель Т, которая вроде бы застыла на перекрестке навеки, во всяком случае до того времени, как старая фотография окончательно бы выцвела, переехала его, из выхлопной трубы вылетал дымок и направилась в сторону подъема в милю. Маленькая белая рука высунулась из окошка водительской дверцы и показала, что автомобиль будет поворачивать налево. Модель Т свернула на Судейскую улицу и выехала за пределы фотографии, скрывшись из виду. Пирс Эрроу, Шевроле, Паккарды — все они покатили через перекресток в нужные им стороны. Пальто мужчины заколыхалось на ветру, он еще крепче схватился за шляпу, шагая по тротуару. Оба мальчика развернулись полностью, лицом к мостовой, и мгновением позже Ричи увидел, что смотрят они на бездомную собаку, которая бежала по центральной улице. Мальчик в матросском костюме, Билл, сунул два пальца в рот и засвистел. Потрясенный до такой степени, что уже не мог ни двигаться, ни соображать, Ричи осознал, что слышит и свист, и постукивание автомобильных двигателей. Звуки эти едва долетали до него, как сквозь толстое стекло, но он их слышал. Собака посмотрела на двух мальчишек, потом затрусила по своим делам. Мальчишки переглянулись и расхохотались. Они уже двинулись дальше, но тут Ричи в бриджах схватил Билла за руку и указал на канал. Оба повернулись. «Нет», — подумал Ричи, — «не делай этого! Не...» Они подошли вплотную к низкой бетонной стене, и внезапно на нее, как ужасный черт из табакерки, запрыгнул клоун с лицом Джорджа Денбро, зачесанными назад волосами, с отвратительной нарисованной кровавой улыбкой и черными глазами-дырами. Одна рука держала три шарика на нитке, другую он протянул мальчику в матросском костюме и схватил его за шею. «Не-не-нет!» — вскричал Билл и потянулся к фотографии. Потянулся в фотографию. «Не делай этого, Билл!» — крикнул Ричи и схватил его за руку. Он почти опоздал. Увидел, как подушечки пальцев Билла прошли сквозь поверхность фотографии в другой мир. Увидел, как часть этих подушечек сменила теплую розовизну живой плоти на мумифицированный кремовый цвет, который на старых фотографиях проходит за белый. И одновременно ушедшая в фотографию часть подушечек уменьшилась в размерах и отделилась от пальцев. Возникла та же оптическая иллюзия, что бывает, когда человек погружает руку в стеклянную чашу с водой. Часть руки, ушедшая под воду, кажется, плавает, отделенная от той, что остается над водой. Косые разрезы появились на пальцах Билла там, где они перестали быть его пальцами и превратились в фотопальцы. Он словно сунул руку не в фотографию, а под лопасти вентилятора. Но Ричи крепко ухватил Билла за предплечье и дернул изо всей силы. Они оба отшатнулись. Альбом Джорджа слетел на пол и закрылся сухим хлопком. Билл сунул пальцы в рот, глаза наполнились слезами боли. Ричи видел кровь, тонкими струйками бегущую по ладони к запястью. «Дай посмотреть! Больно!» — ответил Билл и протянул руку к Ричи ладонью вверх. Подушечки указательного, среднего и безымянного пальца взрезало, словно он действительно сунул руку под лопасти вентилятора. Мизинец едва коснулся поверхности фотографии, если у нее была поверхность. И хотя кожа осталась целой, Билл потом сказал Ричи, что ноготь аккуратно срезала, будто маникюрными ножницами. «Господи, Билл!» — выдохнул Ричи. Он мог думать только о пластыре. И о том, как им повезло. Если бы он не успел перехватить руку Билла, ему отрезало бы пальцы, а не порвало кожу. «Мы должны их перевязать! Твоя мама может...» «Не беспокойся из-за моей матери!» Билл схватил альбом, разбрызгивая по полу капли крови. «Не открывай его!» — воскликнул Ричи, испуганно схватив Билла за плечо. «Господи Иисусе! Билли, ты чуть не остался без пальцев!» Билл стряхнул его руку. Он лихорадочно пролистывал страницы с мрачной решимостью, написанной на лице, и это напугало Ричи больше всего. Глаза Билла стали безумными. Пальцы пачкали альбом Джорджа новой кровью. Эти пятна пока не выглядели как кетчуп, но через некоторое время станут неотличимы от него. Конечно, станут. Наконец он добрался до фотографии центральной части города. Модель Т стояла на перекрестке. Другие автомобили застыли на прежних местах. Мужчина шагал по тротуару, придерживая шляпу рукой. Ветер развевал полы его пальто. Два мальчика исчезли. Не было на фотографии никаких мальчиков. Но... «Посмотри!» — прошептал Ричи и указал на что-то так, чтобы кончик пальца не коснулся фотографии. Что-то круглое поднималось над низкой бетонной стеной канала. Верхняя часть чего-то круглого. Вроде бы воздушного шарика.